Глава 15. Алиса разговаривала со своим спасителем, напомнившим о своих заслугах сообщением в Телеграм. Тот ответил почти сразу, обрадованный, что жена наконец соизволила обратить на него внимание. «Алиска, как ты? Что со здоровьем? Я так переживаю. Ты вырубилась, как только взял тебя на руки. Приди и увидишь все сам. Сегодня после обеда меня выписывают, но пока я в клинике, которую ты отлично знаешь. Меня не пускают», сказано с интонацией обиженного ребенка. Она не могла представить таких разговоров от Бероева. Сердце ёкнуло. Бесконечное сравнение неизбежно. Вытравить Олега из сердца не получится. «Зайдёшь, я поговорю с охраной». Гиреев бил копытом. «Буду через час, что принести?» «Ничего не надо, всё есть». Ей хотелось сказать, не отказалась бы от спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, но точно знала, с чем это у него ассоциируется. «Лечу». Довольный до жути голос, чуть ли не радостное всхрюкивание с напоминанием «Распорядись, чтобы меня пропустили». Он умудрялся бесить даже на расстоянии. «Я же сказала». Она первая сбросила вызов, не в силах слышать, бьющая через край счастья законченного козла. Одна из неприятностей живущего реалиями человека – выбирать из двух зол меньшее, и пока таким казался Артур. Ему не надо разводиться с первой женой, чтобы жениться на ней. Он не станет ни с кем ее сопоставлять, потому что давно сделал это. Сравнивать станет любовниц, оставив жену в единственном экземпляре, как папа Аркадий. Даже мысли «а вдруг ребенок Артура?» начали лезть в голову. А вот это уже смена концепции жизни или побег из реальности? Надоело быть правильной, а стервой не получилось? Осталось попробовать себя в роли овоща, плывущего по течению. Она вышла в коридор. На стуле у стены сидел крепкий мужчина за 30 в костюме, тесно обтягивающем бицепсы. Коричневые волосы, стриженные чуть короче обычного, тяжелый квадратный подбородок, прямой нос и глубоко посаженные глаза. Алиса начала сразу с наезда. «Муж говорит, что не может ко мне попасть. Почему?» «Нина Сергеевна распорядилась. Ты охраняешь меня или маму?» Перебила она Верзилу, переминающегося с ноги на ногу под взглядом невыносимо голубых глаз. «Вас?» «Тогда почему она должна решать, с кем мне общаться? Это мой муж. Если его не пропустят, я позвоню в полицию, посчитав, что меня удерживают здесь силой». Здоровяк набычился, переваривая информацию. Алиса продолжала давить, не желая обращаться к матери. «Вы хотите быть замешанным в похищении?» «Нет». «Значит, свяжитесь с шефом и передайте мои слова». Она толкнула дверь, проговорив с вызовом перед тем, как ее захлопнуть. «Через час... Я хочу видеть мужа в своей палате!» Алиса крутила в руках смартфон. Звонков от Бероева не было. Ни слов оправдания, ни извинений, просьб поговорить. Она оборвала себя. За что он должен вымаливать прощение? Кто из них добивался любви? Она не Олег. И легла под женатого тоже сама, не рассчитывая ни на что, но... Почему настолько больно, что трудно дышать? Хватило нескольких проведенных рядом часов, и появилась уверенность в общем будущем. Соперничать с матерью нереально, так упалась в любви мужчин всегда. Как увериться, что чувства к ней у Бероева точно остыли, если услышит однажды ночью сорвавшееся с его уст имя Нина? Можно ли пережить такое сравнение? Она откинулась на подушку, уставившись в потолок клиники с пациентами, которые могут позволить себе личные самолеты, выискивая глазами малейшие трещины, подчеркивающие несовершенство любой идеальности. Алиса не замечала, что по лицу давно текут слезы, собираясь в лужицы на подушке по обе стороны от длинной шеи. «Это я!» Артур появился одновременно со звуком стукающей о стену двери. В одной руке огромный букет роз, в другой в половину его роста белый плюшевый мишка. Выражение лица блондина было бесценным, ошалелое, до идиотизма счастливое с белеющими в проеме разинутого рта белоснежно отбеленными зубами. Как будто Алиса... могла принять его за кого-то другого. Она подскочила с постели с возгласом «Ни за что бы не догадалась», одарив мужа улыбкой блаженной кошечки. «Чего ревешь?» Блондин больше не улыбался. «Что болит?» «Душа». Лиска не успела договорить, он приблизился в несколько быстрых шагов и, не дожидаясь разрешения, начал поцелуями осушать слезы, сжав рыжика в тесных объятиях, плотно прижав руки к телу. Она пробовала увернуться, не тут-то было. Артур уже овладел губами. Все как прежде. Властно, нагло, по-собственнически, напористо. И раньше ей это нравилось, но не сейчас. Рыжик пыталась запрокинуть голову. Одна из ладоней моментально легла на затылок, не позволяя сделать этого. Вытолкнуть язык агрессора получилось, лишь прикусив его. Артур отпрянул, но не выпустил из объятий, он рассмеялся, проговорив: «Страстная ты моя, как же я скучал по тебе». Он громко втягивал носом запах рыжих волос. «Не помешал?» – громкий голос от двери. ФСБшник, взявший за привычку появляться очень тихо и незаметно, заставил Алису вздрогнуть. Она оттолкнула замешкавшегося блондина и отскочила в сторону. Бероев усмехался, разглядывая медведя и внушительный букет, брошенный на пол. В этот день мужчины Рыжика решили напомнить ей детство с прицелом на будущее материнство. В руках брюнета также была игрушка. Белый заяц, которого он держал за уши, и букет рос чуть поменьше размером, но ничем не хуже того, что притащил Гиреев. «Только не говори, это не то, что кажется». Он посадил зайца у стены и там же оставил букет, пожелав перед тем, как выйти. «Главное, чтоб тебе было хорошо. Желаю счастья». Что творилось в душе мечтающего о семейном счастье Бероева, не передать словами. Его во второй раз бросала любимая женщина. Но если Нина уходила честно, в открытую, объявив об этом, то Алиска предпочла предательство. Прогнала на основании одного сообщения, не позволив что-либо объяснить. Это в самом начале, а что будет дальше? Он уходил, чтобы не сорваться. «Олег!» – кинулась она к выходу в попытке его остановить, но ударилась лбом о захлопнутую перед носом дверь. Бежать за ним по больничному коридору не позволила гордость. На душе пустота, снова слезы в глазах и желание выть волчицей. Остаться, вышвырнув Артура из больницы, Бероеву не позволил короткий разговор с телохранителем. Лиска потребовала пропустить к ней любимого мужа, угрожая разборкой в полиции. Олег не беспокоил ее почти 12 часов, давая время определиться. Она вызвала спасителя Гиреева. Виски сдавила боль. Сердце через раз пропускало удары, ФСБшник с трудом шел вперед, почти ничего не видя, удерживаясь от желания опереться на стену. Мысли бередили мозг, делая головную боль до тошноты острой. Он не мальчик для битья, да и она не взбалмошная девочка. Оставалось признать ее выбор и отойти в сторону.